«Централ», «Одиночка», «Алой» бабушки Евдокии, которым она лечила Лизу, выучили ее быть терпеливой, а молодость и накопленная за годы тюрьмы жажда борьбы толкали ее к действию. Скорее, скорее, не сидеть сложа руки, не отсчитывать впустую прожитые дни. «Парфиша», — сказала Лиза, когда Парфирий, закончив чтение прокламации, спрятал ее в тайник. Клавдия загасила свет, и все не легли спать. «Парфиша, вот ты читал, а мне самой себя было стыдно, будто я совесть свою обманула. Сижу бездельно дома. Не об этом в тюрьме я думала. Возьми меня, хотя стрелять учиться я буду». Парфирий помолчал, глядя в темное окно, за которым начавшийся ветер качал безлистый ветви черемухи. Где-то в створке окна отыскалась незаклеенная щель, и ветер, проникая в нее, шевелил страницы оставленного на столе календаря. «Зимы бы хорошей, что ли, принес этот ветер, большого бы снегу», — пробормотал Порфирий и повернулся к Лизе. «Стрелять, говоришь? Не бабе это дело, хотя стрелять и не хитро». Он помолчал. «Ну, если так хочешь, научу. А только главное не в этом, чтобы стрелять тебе. Живу, словно ни на что я вовсе не гожая. Иногда себя и придержать до времени надо. И руки, и волю свою». «И я-то ведь очень терпеливая», — сказала Лиза. «Ну и потерпи еще, пока Терешин дело не даст. У нас сейчас так, он только может. Подожду». Прошло много времени в полном молчании, только по-прежнему с легким шорохом сталкивались за окном ветви черемухи и еще тише шелестели на столе страницы раскрытой книжки. Вдруг Лиза приподнялась, обхватила руками колени. «Парфиша», — очень тихо сказала она, словно зная, что Парфирий не спит, — «не идет Борис у меня из ума. И слова, что сказала мне сегодня Степанида Кузьмовна, подкинула сына я Василевым, значит, тогда уже отказалась от него. И потом всюду повторяла, даже на суде клялась на Евангелии, убила, значит, и второй раз я от него опять отказалась. Так мать ли я ему теперь и в самом деле?» Порфирий тоже приподнялся, притянул ее к себе. «И я от тебя в сердце своем сколько раз отказывался. А вот ты все же со мной, будет и сын твой с нами. Лиза, я ведь тебе это сказал уже. Чего же ты все сомневаешься?» Лиза откинулась на подушку. Ей стало сразу легко и спокойно. Порфирий сильный, он может все. Хорошо, что он так сказал. Раз он сказал, сделает. И хорошо, что она теперь не одна, и есть рядом с нею надежная, крепкая рука мужа. Глава третья. Поглядывая временами в окно, Лебедев размашисто набрасывал текст прокламации. Ему хотелось закончить работу до наступления сумерек. Вечером на этой квартире у него должна была состояться встреча с представителем Союзного комитета. Кем именно, он не знал. По небу бесконечно ползли низкие серые тучи. Неделю тому назад здесь выпал первый снег, потом растаял. Холодный ветер смел оставшиеся кое-где снежинки и теперь гнал вдоль улиц города опавшие, скоробленные листья тополей, тряс и шатал скрипучие ставни. Пешеходы поворачивались к ветру спиной, закрывали ладонями лица, все равно пыль, густая, колючая, слепила им глаза. Держа в растопыренных пальцах мохотку с молоком, а свободной рукой обжимая подол платья, как пузырь, надутого ветром, Васенка, хозяйкина дочь, перебежала через дорогу. Мать встретила ее у калитки, отобрала мохотку и стала сердито выговаривать. В молоко насыпалась пыль. Мать Васенки, Фаина Егоровна,